Глава 11. Женя. «Ну ты даешь!» — шипит подруга, затягивая меня на кухню. «Вот от тебя не ожидала!» Она понижает голос до шепота и продолжает. «Ты ему что-то рассказала?» «Оль, он память потерял!» Пытаюсь объяснить я, но она, кажется, не слышит. Продолжает тараторить что-то о том, что мне не поздоровится, если я ему хотя бы что-то скажу о ней и Богдане. «Я ничего не говорила, Оля! Я даже не знала, что ты и он, ну, что вы вместе!» «Ну, конечно! Я же говорила тебе его фамилию!» — парирует она. «Не говорила!» Мотаю головой, потому что действительно не помню, чтобы Оля что-то рассказывала о Вадиме, кроме его банковских счетов и того, какой он внимательный. «Ну, в общем, так...» Подруга тычет пальцем мне в плечо. «То, что здесь произошло, я благополучно забуду. Да и тебе советую. Память Вадиму мы вернем, а ты...» Она замолкает, осматривает меня с ног до головы так, что мне становится противно от самой себя, и выдает. «А ты постарайся не донимать его, ладно? Сейчас ты единственное, что мешает ему меня вспомнить. Он вернется в свой дом, на работу, в окружениях, к которому привык, и все вспомнит. И ты, и Женя, останешься для него позади». Оля ранит словами настолько, что я едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься. Зная, что изначально не имела на этого мужчину никаких прав, что он был не моим еще тогда, когда появился в подъезде, но все равно больно. Вынужденно прикусываю губу изнутри и гордо вскидываю голову. «Прекрати, пожалуйста». Останавливаю ее. Я ни на что не претендую, и все, что сделала, помогла Вадиму с жильем и обследованием. «А вот это тоже придется перепроверить», — тут же выдает Оля. «Мало ли, что там ему этот твой Леша сделал». Она снова кривится, а я отхожу и впервые осматриваю Олю не как свою подругу. Высокая, стройная, красивая, с копной завитых волос и наращенными ресницами. На ее пухлых губах поблескивает алая помада, а на щеках отчетливо проступает искусственный румянец. Она высокомерно взирает на меня сверху вниз, как на ту, которая недостойна ее внимания. Почему-то раньше я не замечала того, как подруга на меня смотрит. Свысока, будто я лишь пыль под ее ногами. То ли когда-то это было иначе, то ли я слишком доверяла ей, считала подругой и не видела ее цинизма. Сейчас же он сочится изо всех щелей. Я вижу, как она изменилась, и мне не нравится эта перемена, потому что я точно знаю, мы больше никогда не будем подругами. «Знаешь что, Оля?» — резко говорю я. «Обо мне ты вольна говорить, что хочешь, но о Лёшке...» Я замолкаю, потому что именно он когда-то спас меня от инвалидности. И Оля об этом прекрасно знает. «А что, Лёшка, Женя? Ты знаешь, каких врачей Вадим может себе позволить? Тебе и не снилось. Да и квалификация там точно побольше». Оля не сдается, прет напролом и продолжает говорить обидные для меня вещи. Я знаю, что Леша не самый лучший доктор столицы, но и позволять, пусть и лучшей подруге, так о нем говорить не стану. «Он хороший врач, Оля», — парирую я. «Если хочешь переобследовать Вадима, право твое. Но мне не обязательно знать о том, что ты не веришь в Лешу как специалиста». Подруга сужает глаза и хмурится, будто решая, говорить или нет. Наконец выдает. «Вот, значит, ты когда? Сама тут к моему мужчине липнешь, а я еще и рот закрыть должна. Ты как ты вообще?» Она замолкает, глядя куда-то мимо меня. «Вадимка!» Скрикивает Оля и обходит меня, кидаясь к тому, при виде кого мое сердце начинает биться в удвоенном ритме. «Оставь нас, Оля», — просит Вадим. Брови подруги ползут вверх от удивления. Впрочем, я нахожусь в таком же шоке, как и она. Растерянно смотрю на Вадима, не сводящего с меня глаз, и не могу понять, чем вызвано его желание остаться со мной наедине. «Вадимка!» — не сдается подруга. «Нам пора домой. Ты должен все вспомнить, а сделать это можно только...» Я попросил оставить нас, Оля. «Дай мне 5 минут, чтобы поговорить с твоей подругой. Наедине!» Подчеркивает он, высвобождает руку из Олиного захвата и подталкивает ее к выходу. Я бросаю на нее удивленный взгляд, и по злому выражению лица понимаю, что подруги у меня и правда больше нет. Нехотя, но она все же оставляет нас. Вадим закрывает за ней дверь и поворачивается ко мне. Мы молчим. Я смотрю в пол, не в силах взглянуть на мужчину, а он... Он шумно дышит и засовывает руки в карманы джинсов. Наконец, Вадим нарушает молчание. «Лучше не придумаешь», Я теряю память и попадаю в квартиру к подруге своей невесты. Он усмехается. Ты действительно не знала меня? Я распахиваю глаза и поднимаю голову, чтобы взглянуть на Вадима и убедиться в том, что он шутит. Он ведь не может говорить подобное серьезно. Увы, на его лице непроницаемая маска, и он явно ждет ответа. Я не знала тебя. Твердо говорю я. Единственное, что знала, имя. Оля утверждает, что говорила и фамилию, но я этого не помню. Мотаю головой, все еще шокированная тем, что мне нужно объясняться. Что вместо «спасибо» я вынуждена убеждать Вадима в том, что ничего такого не собиралась делать, что не имею отношения к тому, что случилось. «Видишь ли, Женя?» Вадим подходит чуть ближе. «Я не верю в течение обстоятельств. И склонен думать, что ты испытывала ко мне симпатию. А когда узнала, что я потерял память, решила воспользоваться этим. Хочу сказать, у тебя получилось». Хрипит он почти рядом с моим лицом. «Получилось сделать так, чтобы я захотел тебя». Звонкая пощечина разрывает тишину комнаты. Я села и сжимаю руку в кулак, потому что ладонь жжет до невозможности, после чего делаю шаг назад и говорю охрипшим голосом. «Убирайтесь. Бери Олю и уходите». Я близка к тому, чтобы разреветься, но тщательно сдерживаюсь, потому что не хочу показывать ему свою слабость. Не хочу, чтобы он видел, как подавляет меня и какую боль доставляет своими словами. «И обязательно припомню тебе пощечину», — говорит он у выхода. «Когда верну память». «Вадим!» Останавливаю его до того, как он хватается за ручку двери. «Когда вспомнишь, сделай одолжение. Никогда не приходи ко мне и не пытайся увидеться». Лишь на мгновение на его лице появляется замешательство, после чего он отворачивается и открывает дверь. Я же остаюсь одна. Со своими глупыми мыслями и мечтами. А еще с добрым сердцем, которое почему-то не позволяет мне поступить плохо.